Грузный кавказец подскочил, выронив из руки бутылку пива, с размаху разлетевшуюся стеклянными осколками по полу, и закричал: «Эй, ты кто такой? Где мой Ахмед?» Я напряг память, мельком вспомнил лицо смутно похожего на него противника из числа убитых мной в портале и ответил: «Кучерявенький такой, молниями стрелялся, да сын шакала». Продолжил он сквернословить: «Где мой младший брат? Если с ним что-то случилось, то я тебя зарежу. Ты со словами поосторожнее». Осадил я много возомнившего о себе бандита: «Иначе можешь тоже отправиться червей кормить, как и твой родственник». Не сдержавший горячий нрав горец, услышавший о смерти своего брата, выхватил пистолет и, направив его в мою сторону, начал стрелять. Я, показательно оставшись на месте, смотрел, как формирующий каменные пластины защитный навык срабатывает, вырывая из пола куски керамогранитных плит, создавая из них защиту. Пули со звонким щелканьем разбивались о нее и падали вниз, катясь в разные стороны. Заревевший от бешенства бородач, не добившийся результата, схватил со стола нож и бросился в атаку. Не добегая до меня пары метров, внезапно ускорился и, практически размазавшись в воздухе, оказался вблизи, врезаясь в меня всей своей немаленькой массой, пытаясь воткнуть в мой живот столовый нож. Уже в полете я извернулся, и в итоге в стену прилетела не моя спина, а голова напавшего врага. Стена выдержала, немного промявшись от силы удара, а вот его череп нет. И теперь я растерянно смотрел на его размозженную голову. Вроде приехал договариваться, но снова появился труп. Все с этими бандитами не так. Я поднял руки вверх и направился к столу. Кажется, снова возникло недоразумение. Прямо как в портале, где точно так же, 15 человек самоубились самыми разными способами. И честное слово, мне бы не хотелось доводить здесь дело до подобного и портить интерьер отрубленными конечностями. Все, что мне нужно, это продать немного золота, которое я добыл, и, подтверждая свои намерения, вывалил оставшиеся 18 килограммов желтого металла на стол, смахнув с него еду. «И на каких условиях?» – осторожно произнес выглядящий классическим борцом парень, со значительной скидкой: 1,5 миллиона за килограмм. Причем, здесь не все, часть я оставил в надежном месте, и если мы договоримся, то будет еще сотня». «Я согласен». Быстро и совсем не солидно подскочив с места, выкрикнул еще один нерусский мужчина, с жидкой бородой на лице. «Погоди, не так быстро», — включился в разговор четвертый собеседник. «Это всех интересует, не зря же мы здесь собрались». Он бросил взгляд на лежащий труп с окровавленной головой и продолжил: «Предлагаю разделись все по-честному, теперь уже на 4 части. Мне в принципе без разницы», — ответил я, снова забирая лежащие желтые бруски драгоценного металла. «Завтра, в это же время, я приду сюда с золотом. Меня интересуют чистые наличные, и попрошу без сюрпризов». Развернувшись, я вышел из ресторана, свернул за угол и побежал, отрываясь от возможной слежки. На ходу деактивировал броню, нырнул в метро и, смешавшись с толпой, поехал в новую, случайным образом выбранную гостиницу. Заселился в номер и начал тратить энергию, печатая драгоценности. Пришлось, конечно, еще поработать руками, сминая и деформируя мягкий металл, чтобы куски отличались друг от друга, но оно того стоило. Этой сделкой с лихвой перекрою необходимую мне на строительство сумму, и еще прилично останется на остальные мои хотелки. «Ну и что вы о нем думаете?» — поднял вопрос один из четверки, как только пугающий человек в черной броне ушел. «Во-первых, считаю, что он врет и нашел гораздо больше золота, чем показывает. Иначе бы старался получить максимальную сумму, не делая такую огромную скидку. Ну а во-вторых, опасный молодой отморозок, которому полученная сила вскружила голову. И что самое отвратительное, безумно сильный, раз в одиночку сумел уничтожить наших лучших бойцов. Не факт, что он убил всех», — вступил жадный до золота нерусский. «У него хорошие защитные навыки, и он мог просто убежать глубоко в локацию, собирая на себя монстров, а затем натравить их на наших парней. Думаешь?» — ответил четвертый. «То есть я правильно предлагаю, что ты хочешь завтра устроить на него засаду, а учитывая, что вход в портал уже потрачен, спастись он не сможет?» «Конечно. Просто привлечем больше сил и посмотрим, что он сделает против выстрела в голову со снайперской винтовки. Заодно натравим на него людей почившего Сархиджана». Кивнул он на все еще лежащий труп. «Скажем, что они смогут отомстить за своего босса. Плюс, как мне доложили, его видели с двумя разными девками. Можем их сегодня взять и завтра используем, Если что-нибудь пойдет не так, хорошо, тогда давайте так и поступим. Может, хоть немного поправим финансовую дыру, появившуюся после той безумной белобрысой суки. Поежился он, вспомнив не очень приятный факт своей недавней биографии. Маша решила пройтись по торговым центрам и прикупить немного одежды взамен утраченной за время потери памяти. Неизвестно, куда подевались два ее чемодана, а созваниваться с бывшим, которого она не помнила, и узнавать у него не хотелось, особенно после того, как сама же и отвергла. Но на банковской карте обнаружился приятный сюрприз в виде 300 000 рублей, и она решила хорошенько потратиться, снимая стресс и не задаваясь вопросом, откуда деньги. Прошлась по бутикам, сметая недорогую, но качественную одежду и перекусив там же, в торговом центре, отправилась обратно в общежитие, решив срезать дорогу через дома. «Эй, красотка, вашей маме зять не нужен?» С глупым подкатом подошел к ней стрёмный парень, выглядящий так, будто вылез из подворотни, где всю жизнь и провел, питаясь одними семечками и пивом. Девушка брезгливо осмотрела его и, не отвечая, пошла дальше, радуясь тому, что у нее появилась такая классная штука, как инвентарь, и теперь можно спокойно ходить по магазинам, не таская при этом с собой пакеты с одеждой. Ты че, не поняла че ли? Сюда иди на! Снова догнал ее парень и встал перед ней, перегораживая дорогу. С тобой люди уважаемые пообщаться хотят, за мной пошла, быстро. Брюнетка еще раз скептически взглянула на неосознающего свое место придурка и легким текучим движением обошла его стороной. За прошедшие с момента последнего портала 3 дня, она не тратила время зря и увеличила свою ловкость еще на 12 единиц, доведя ее до 32, и теперь могла с легкостью скрутить его в бараний рог, но идти на конфликт не хотелось, поэтому просто пошла дальше. Снова догнавший ее человек уже не стал ничего говорить, а просто схватив за плечо, силой дернул, разворачивая. Уже не сдерживающаяся Маша двинулась в ту же сторону и впечатала кулак в лицо придурка, сбивая его на пол. Ему хватило всего одного удара, чтобы оказаться на припорошенном снегом асфальте, где он сжался в комок, прижимая руки к разбитому лицу. «Еще раз протянешь свои культяпки, то придется протянуть и ноги. Ты понял меня?» – задала вопрос девушка и, не дожидаясь ответа, отправилась дальше. Раздавшийся за спиной нечленораздельный рев она встретила с недовольством. Все никак не унимающийся идиот снова бросился в атаку, и она развернулась, собираясь встретить его красивым боковым ударом ногой. Вот только не ожидала того, что в руках у него будут какие-то старые, ржавые вилы, которые он будет держать перед собой. «Стой!» – раздались крики от показавшихся неподалеку людей, выглядящих так же, как и нападающий, но было уже поздно. Преодолевший небольшое расстояние человек воткнул свое импровизированное оружие в живот девушки и теперь довольно скалился залитым кровью лицом. Непонимающе уставившаяся на него Маша недоверчиво перевела взгляд на торчащий из живота металл и, снова взглянув на атаковавшего, протянула руку вперед, с которой сорвалась мощная, слепящая молния, воткнувшаяся в его лицо и моментально прожарившая мозги. Затем, дрожащими пальцами дотянулась до коммуникатора, открыла меню и, судорожно всхлипнув, активировала портал, в который и упала, утянув за собой и ржавые вилы, и труп незадачливого убийцы, вцепившегося в древко сведенными судорогой руками. Бегущие люди остановились, понимая, что провалили задачу по простому захвату студентки, и старший набрал номер, докладывая о неудаче. Сделавшие нужные выводы главари отправили на захват второй девчонки усиленный отряд, предупредив, чтобы ее не воспринимали как беззащитную девушку, а отнеслись со всей серьезностью, сходу применяя силовой вариант похищения. Аня сидела в баре и напивалась, заливая депрессивные мысли алкоголем и раздумывая об идиотской цепи случайностей, приведшей к тому, что теперь она осталась совсем одна. Причем совершенно непонятно, что теперь было делать дальше. Не без помощи Максима силовики и правительство оставили в покое, сняв обвинения, ну а деньги вообще не были проблемой. Еще в первые дни владения навыком фирманового подчинения она позаботилась о финансах. Пройдя по цепочке бандитских формирований, вычистила воровские общаки и теперь в надежном месте, о котором не знала ни одна живая душа, хранилась сумма в 43 миллиарда долларов. Ей, конечно, пришлось потрудиться, чтобы перепрятать такое количество наличных в разной валюте, особенно учитывая, что там было еще несколько тонн драгоценностей. Заодно почистила генофонд нации, использовав для этого часть бандитов, которые после масштабных земляных работ под ее руководством зашли в открытый портал, прошли до самого выхода, зачищая его, и дружно покончили жизнь самоубийством, выпустив наружу только одну девушку. Но, как оказалось, все это было совершенно бессмысленно и не нужно. Доллар, как валюта, очень сильно просел после ряда военных поражений, значительно уменьшив общую сумму в рублях, да и, с другой стороны, не нужна была ей такая сумма. Легализовать ее точно не получится, а для спокойной жизни хватит гораздо меньшего. Поэтому 2 миллиона, которые она получила от Максима, грели ей душу осознанием того, что она все же ему не безразлична, что он ушел, но не оставил ее без средств к существованию, подумав о том, как она будет жить. А значит, шанс у нее еще есть. Ее мысли прервал слабый, почти неощутимый укол в спину, после которого она завалилась лицом на стойку, отрубаясь в беспамятстве. Подошедшая из-за спины молодая женщина улыбнулась бармену. «Ох, видимо, моя подруга все же перепила. Сколько с нас? Я рассчитаюсь за нее». И, закинув ее руку на плечо, потащила на выход, где забросила бессознательное тело на заднее сиденье, усаживаясь рядом. Водитель бросил взгляд в зеркало заднего вида, ощутимо напрягся, развернулся и, уставившись на лежащую блондинку, широко раскрыл глаза. Без разговоров выхватил из инвентаря пистолет с глушителем и разрядил весь магазин ей в голову, забрызгав кровью и мозгами салон. «Ты что творишь, придурок?» – зашипела притащившая Аню женщина. «Зачем ты ее убил?» «Фух!» – выдохнул водитель. «Успел, пока она не пришла в себя. Ты объяснишь, что это было?» «Это был пиздец. Ты же в курсе истории о пропаже общака, о том, как чуть не случилась война банд, о том, как умерли сотни наших ребят. Ну и, все об этом знают. Даже за границей слухи ходят об ослабевших бандах, из провинции понаехали разные неадекваты в попытках отжать кусок пирога. Так вот, это она. Вот эта белобрысая тварь одним своим голосом подчиняла всех вокруг, заставляя делать ужасные вещи. И если бы она хоть на секунду пришла в себя, то мы бы уже пускали слюни, с радостью выполняя все ее указания. Я понятия не имею, как тебе удалось поймать ее, и если бы я знал, что именно она тот человек, которого нас послали поймать, то свалил бы в другую страну в ту же секунду. Да я вроде не заметила, чтобы она делала что-то подобное в баре, произнесла недоумевающая женщина. Наверное, просто отдыхала. Да черт ее знает, что ей взбрело в голову и почему она была без своей верной четверки в охране. Но это не главное. За то, что мы завалили ее, нас ждет награда. Очень хорошая награда, поэтому поехали, сделаем сюрприз нашим. Брезгливо осмотревшая заднюю часть салона наемница вылезла из задней двери, обошла машину и, не став сидеть с лежащим трупом, устроилась впереди на пассажирском сиденье. Увлекшаяся разговором и обсуждением предстоящей награды, парочка не обратила внимания на происходящее сзади. Тело блондинки откатывало полученные повреждения, и в один момент она открыла совершенно ясные глаза, без малейших признаков алкогольного опьянения. Моментально оценила обстановку, увидев залитый кровью салон, активировала защиту из положения лежа, воздушными пулями проделала дыры в головах сидящих впереди людей. Несшаяся на большой скорости машина вильнула, врезалась в бетонный отбойник и, кувыркнувшись в воздухе, упала с моста, тут же загоревшись. И уже никто не видел, как из покореженного куска металла выскользнула затянутая в черная фигура, бегом направившаяся прочь от занимающегося чадным пламенем места крушения. Глава 17. Глава 17. Задание. В составе отряда уничтожить 500 особей кристаллидов. Старший сборного отряда, открывший групповой портал, недоумевающе смотрел на никогда не виденную ранее надпись, сейчас висящую в интерфейсе коммуникатора. «Эй, мужики!» – произнес он. «Гляньте у себя информацию. Это у меня браслет засбоил, или я сейчас действительно получил задание?» Прям как в игре, остальная четверка, перешедшая с ним, тоже активировала свои устройства и уставилась на расположенную поверх элементов интерфейса надпись. Точно, есть квест на уничтожение каких-то кристаллидов. Причем даже стрелочка показывает, в каком направлении нам двигаться. Кто-нибудь вообще слышал о заданиях, тем более групповых? Или синтех выкатил обновление, и теперь мы как в играх будем бегать и носить письма старушкам? Подал голос лысый мужик с начищенным до зеркального блеска щитом. В интернете вообще никакой информации о подобном. Никто и никогда не получал никаких квестов. Ну или не распространялся об этом. Вступил в беседу самый молодой член группы. Я только что проверил, и ни одного упоминания. Странно. продолжил их предводитель. Но раз задание висит, его надо выполнять. Веди нас по своей стрелочке. А пока, всем приготовиться. Начал он раздавать указания. Отряд, вытащив из инвентаря импровизированные щиты, вооружился кто чем гораст и направился по густо заросшему травой лугу в сторону небольшого холма. Вот это кристаллиды. Махнул рукой лысый с щитом, в сторону вросшего в землю небольшого нароста в виде слегка розоватого камня. Да хрен его знает. Стрелочка показывает прямо на него. Погоди, дай я попробую. Влез в разговор самый молодой. Он подошел ближе, достал из инвентаря кирку, подобранную после прохождения пещеры с кобальдами, и с размаху ударил ей по кристаллу. Он тонко завибрировал, мигнул несколько раз, пульсируя светом в сердцевине и раскололся на несколько кусков. 6 единиц опыта. Поделился он наблюдением. Что-то легкотня вообще. Нам просто нужно расколотить все эти камни. Обвел он рукой вершину холма, на котором по минимальным прикидкам находилось еще пара сотен таких же геологических образований. У меня тоже 6. И у меня. В разнобой подтвердили получение награды все члены группы, даже не участвовавшие сейчас в сражении. Очень интересно. Протянул старший отряда и подытожил. Раз надо убить 500 монстров, то давайте приступим. Далеко не расходимся, здесь может быть неизвестная опасность. Через 1.5 часа, когда все кристаллы были разломаны, отряд вновь собрался вместе. Знаете, что не так? Поделился наблюдением один из пятерки. В отличие от предыдущих локаций, здесь есть насекомые. Огромное количество всяких насекомых. И сам мир, кажется, больше. Обвел он рукой окружение. Точно. И солнце движется по небосклону. И тучи. Наконец заметили они очевидное. Командир отряда встал, приложил руку ко лбу, закрываясь ей от солнечного света и замер, уставившись вдаль. Это все действительно очень странно. Кивнул он своим мыслям. Но да ладно. Нам еще кучу монстров перебить нужно. Пойдемте к следующей цели. Вернувшийся на землю через несколько часов отряд выложил видео своего прохождения на популярный видеохостинг, и интернет взорвался в первый раз. Огромный мир, в котором можно было идти куда угодно, и главное, совершенно не сопротивляющиеся противники, дающие просто огромное количество опыта, причем дающего всем членам группы, в кои-то веки не нужно было самостоятельно сражаться, можно было просто следовать за сильными товарищами, усиливаясь просто по факту присутствия. Сотни тысяч людей рванули в портал, и почти четверть из них оказалась в новом месте, получая такое же задание на уничтожение кристаллидов. Часть людей тут же сориентировалась и за деньги начала обещать быструю прокачку, чем с удовольствием начали пользоваться те, кто по разным причинам не мог сам начать охоту. Но даже не это было главным. Другая часть человечества вместо охоты начала проводить исследования, и еще через несколько часов интернет взорвался повторно, когда вернулся очередной отправившийся на подвиги отряд, телепортировавшийся на ночную сторону. Фотографии и видеосъемки ночного неба однозначно дали понять, что это другая планета, причем расположенная в тысячах световых лет от Земли. Астрономы хватали свои телескопы, бросали все дела и шли в порталы, в надежде попасть в процент тех, кто телепортируется на новую планету. И вместо охоты на беззащитные кристаллы, занимались исследованием ночного неба, совершая ошеломительные открытия и раздвигая рамки научного познания. Спешно формируемые научные экспедиции с надежной охраной из военных шли в групповые порталы, и каждая из них делала ощутимо раздвигающие границы выводы. Проводили замеры состава воздуха, анализ почвы, исследование флоры. Мир во многом был похож на Землю, за исключением того, что вместо животного мира, его обильно населяли самые разные насекомые, увлеченно пожирающие друг друга. Но главное, в нем можно было находиться без защиты. В третий раз интернет взорвался, когда начали исследовать кристаллидов, получая отклик при измерении оптическими приборами. Причем если большие кристаллы практически ни на что не реагировали, то самые маленькие грозди, густо растущие в самых разных местах, активно излучали концентрированные пучки света, позволяя предположить наличие примитивного сознания. И силы множества людей были брошены на анализ и дешифровку сигнала. Ранним утром я проснулся, опять почти в ноль слил всю энергию, допечатывая наконец необходимый объем золота, и отправился на встречу с криминалитетом. Привычно спустился в метро, проехался на эскалаторе, углубляясь под землю, и с легкой ноткой ностальгии вспоминал досистемные времена, когда самой большой проблемой было вовремя доехать до работы, не опоздав. И как сейчас все изменилось. сам безработный, проблемы стали гораздо серьезнее, а вместо офиса еду в ресторан на встречу с бандитами. Скажи мне кто-нибудь, что в моей жизни произойдут такие разительные перемены, никогда бы не поверил в такое. Здание ресторана встретило меня легким гомоном обслуживающего персонала и табличкой на двери, гласящей о санитарном дне. Открыв дверь и не обратив внимания на бросившегося ко мне официанта, я поднялся на второй этаж, не обнаружил там никого из вчерашних товарищей и повернулся к наконец догнавшему меня человеку. «Уважаемый, добрый день», – поздоровался я с запыхавшимся от быстрого подъема по лестнице полным парнем. «Меня тут люди должны были ждать, 4 человека», – поправился я, вспомнив о последнем, трагически покончившем жизнь самоубийством, путем тарана об стену. Официант, видимо знающий об этой истории, прямо на моих глазах побледнел, скосил взгляд на отчетливую вмятину и все же ответил: «Да, конечно, прошу вас за мной, ваши товарищи ожидают на заднем дворике». Двигаясь следом за ним, я все отчетливее понимал, что здесь что-то нечисто. Поменять деньги на золото можно было и за обеденным столом, и там же удобнее было провести выборочную проверку реактивами на подлинность вместо того, чтобы действовать как клишированные бандиты, назначая встречу в другом месте. И подтверждая мои мысли, все действительно оказалось, как в плохом боевике. Запорошенный снегом задний двор и распределившиеся по периметру люди в количестве 20 человек, показавший мне дорогу официант стремительно убежал обратно в зал, а я шагнул в центр дворика, кивком поприветствовав стоящих главарей банд. «Добрый день», — проявил я вежливости, достав из инвентаря 4 рюкзака, положил их на землю. «Здесь 120 килограммов золота, по 30 в каждом рюкзаке», и сделав шаг назад, стал ждать, какие же они предпримут действия. Один из предводителей, который вчера проявил живой интерес к золоту, шагнул вперед, открыл рюкзак и, вытащив из него случайный брусок, куснул, беря пробу как старый пират. Затем кивнул, и из окружающей толпы вышел уже знакомый мне ломбардист, которому я уже продавал немного драгоценного металла. Тот сноровисто проверил несколько кусков, выбрав их случайным образом и подтвердив подлинность, тоже поторопился убежать. Уже одно их поведение наталкивало на мысль, что они задумали кинуть меня на деньги, но пока еще оставался шанс, я ждал дальнейшего развития событий. На одних концах весов стояли легкие деньги, на других возможные проблемы. Но вот уж чего, а их я не боялся. По крайней мере, я точно не сомневался в своих способностях, причем и в тех, в которых я могу быстро справиться со всеми врагами, так и в других, позволяющих сбежать, если дело запахнет жареным. Встречный вопрос. Вышел вперед еще один из тех, с кем я вчера договаривался. На какие объемы мы можем рассчитывать в будущем? Я задумался о том, как ответить на этот вопрос, и, приняв решение, ответил: «Сначала деньги. Закроем эту сделку и потом уже поговорим об остальном». Видимо, не доверяя наличные своим подчиненным, все четверо подошли ближе и начали доставать из инвентаря большие черные спортивные сумки, набитые деньгами. Даже не став проверять их на подлинность, я активировал защиту, шагнул вперед и за секунду забросил все в инвентарь. Стоящий ближе ко мне главарь выхватил из инвентаря многозарядный дробовик и закричал: «Огонь, уйдет же!» и нажал на спуск. Вот только на его беду, моя реакция значительно превышала его собственную, и к моменту, когда его палец только потянулся к спусковому крючку, меня уже не было на старом месте. Я рванул вперед и рывком бросил под его выстрел главаря другой группировки, и пока он превращался в набитый дробью кожаный мешок, я уже бежал по дворику, легкими ударами обеспечивая всем собравшимся многочисленные переломы. Начавшаяся заполошная стрельба повредила скорее им самим, чем мне. Парочка случайно попавших пуль была остановлена защитой, но малый запас энергии, потраченный на печать золотого запаса, быстро истощил ее, и еще несколько выстрелов были остановлены уже защитным костюмом. Сильно выбиваясь по децибелам, гулко ухнул выстрел из крупнокалиберной винтовки, но я слишком быстро и непредсказуемо двигался. Поэтому вместо того, чтобы попасть в меня, пуля влетела в плечо какого-то несчастного, практически оторвав ему руку. Отметил падающее тело взглядом, понимая, что он не жилец, и, найдя глазами стрелка, рванул по направлению к нему зигзагами. Выхватил из рук попавшегося по пути бандита пистолет, заодно переломав ему пальцы и двумя выстрелами поставил точку в снайперском противостоянии. Раздалось еще два громких выстрела, и если первый промазал, пролетев рядом с телом, то второй попал прямо в поясницу, бросив меня вперед на землю. Броня самортизировала удар, но чувствовал я себя все равно так, будто лошадь легнула, и, перестав сдерживаться, кувырком докатился до очередного бандита. Левой рукой схватил его автомат, забирая оружие, а правой ударил апперкотом. Правда, если честно, я ожидал, что он подлетит вверх, и уж точно не думал, что от удара у него оторвется голова, резко взлетевшая вверх. Мысленно поежился и, вскинув оружие, приложил приклад к плечу, выцеливая снайперов. Шагнул чуть в сторону, пропуская еще один выстрел и начал как в тире выбивать всех по очереди. Сначала опасных противников с крупнокалиберным оружием, а затем и всех остальных, кто представлял хоть какую-нибудь опасность. Я двигался, крутился, сбивал прицел атакующим и посылал пулю за пулей сам. И через несколько секунд все было закончено. Разогнанное до максимума восприятие не оставило ни одного шанса окружающим. «Товарищ полковник», набрал я номер человека, назначенного как раз для таких случаев. «Тут кое-что случилось, скажи мне, Максим», начал он вкрадчивым голосом. «А только что закончившаяся оружейная канонада случайно не твоих рук дело? Простите, повинился я. Я тут золото, добытое в портале, пытался продать бандитам и в общем, все закончилось целой кучей трупов», произнес, осматривая превратившийся в филиал ада задний двор ресторана. «Они решили меня убить, и как-то так получилось, что почти все самоубились об меня», закончил я говорить. «Как минимум половина из нападавших была мертва, а оставшиеся чудом живые и стонущие бандиты грозились перейти в эту же категорию, но пока еще держались. И на мое удивление, еще не погиб один из главарей, в самом начале получивший в живот порцию дроби. Лежал, стонал, но вяло шевелился. Ну как тебе удается каждый день находить приключения на свою голову? Какое еще к черту золото? Какие бандиты, Максим?» Раздался его полный боли голос. «Ладно, никуда не уходи, я сейчас лично приеду. Какой адрес?» Я заметил мелькнувшую в окне голову и на взводе вскинул автомат, выцеливая ее. Раздался полузадушенный всхлип и подглядывающий официант, приведший меня на задний двор ресторана, исчез. «Ресторан кавказской кухни, не так далеко от центра. Сейчас скину геолокацию». Вернувшись к рюкзакам с золотом, подумал и закинул их обратно в инвентарь. Выглядит так, будто этот металл проклят. Из-за него погибло уже около 30 человек, и сколько умрет еще, даже не представляю. Поэтому лучше, наверное, будет его припрятать до лучших времен, тем более деньги я все равно получил. Пока ждал отряд быстрого реагирования, достал сумку с деньгами и открыл, решив наконец ее проверить, и грязно выругался. Эти твари подсунули резаную бумагу, изредка перемежающуюся настоящими купюрами. Получается, что с самого начала они не планировали честно платить по сделке. Впрочем, чего можно было ожидать от людей, у которых понятия о чести кардинально отличаются от общепринятых в обществе, когда обман честного человека считается подвигом и поводом для бахвальства. Но, как бы то ни было, о содеянном я не жалел. Пусть и не получилось одним махом закрыть сделку, зато почистил генофонд страны. Тем более, время еще есть, успею найти оставшиеся деньги, даже если и придется прошерстить все ближайшие к Москве ломбарды. Подъехавший полковник вошел во внутренний двор ресторана в сопровождении целого отряда вооруженных людей, которые, оценив обстановку, тут же принялись сортировать тела. Трупы в одно место, легкораненых, притворявшихся мертвыми в другое, а остальные просто лежали в ожидании. Вот этот представился главарем одной из группировок. Сразу сдал я все еще живого бандита, выглядящего подозрительно хорошо для того, кому в живот прилетел целый сноп картечи. Остальные мертвы, но все равно отметил их тела для опознания. Знаем мы этих мерзавцев, только вот чистенькие они ходили, нечего было предъявить. Все делалось руками подручных. Подошел ко мне Томилин, затем рывком вздернул на ноги лежащего мужчину и, дернув за куртку, порвал ее, показав одетый бронежилет, в который пришелся выстрел с дробовика. Я только покачал головой на его предусмотрительность, увидев сразу двойную защиту на его туловище. «Ну что, Сысуев, выбрали добычу не по зубам?» — обратился он к насупившемуся бандиту. «И как обычно, не захотели честно вести дела. А ты, майор, я смотрю, высоко взлетел в последнее время. Сначала на побегушках бегал, и даже боялся подойти к таким уважаемым людям, как я, а теперь оперился. Не боишься, что те, кто высоко летают, потом больно падают. «Знаешь, в чем твоя беда?» – задал оперуполномоченный риторический вопрос. «Ты слишком косно мыслишь и не успеваешь за веяниями времени. А теперь, наверное, и никогда не угонишься». И по старинке, достав из наплечной кобуры пистолет с глушителем, выстрелил ему в голову. Остальные прибывшие с ним сотрудники, будто получив сигнал, сверялись с хранящимися в коммуникаторах досье и, находя соответствие, либо тоже убивали, в зависимости от отметок, либо упаковывали в наручники. Я только недоумевающе распахнул глаза, уставившись на такое кардинальное решение проблемы, когда он пояснил свои действия. Времена сейчас такие настали, что можно и нужно давить этих гнид. В последнее время они активизировали свою деятельность, начав активно похищать людей, вымогать у них деньги и драгоценности, и на самом высоком уровне решили эту проблему закрыть. У нас и так хватает слабых и проблемных точек в стране, чтобы оставлять еще свободно разгуливающих бандитов. Так что будет тебе благодарность за ликвидацию особо опасных людей. Был бы ты штатным сотрудником, то вручили внеочередное звание, но раз ты не хочешь надевать погоны, то сойдемся на почетной медальке. Да и ладно, я как бы вообще не претендовал на награды. То есть земельный участок тебе не понравился? Показал он свою осведомленность. И стройку ты отменишь, а его вернешь государству? Ну нет, решительно отверг я его притязания. Раз уж выдали, то мое. И кстати об этом. Вы все мои действия отслеживаете? Практически. Ты входишь в список доверенных лиц, допущенных к телу президента. Какое отношение ты ожидал? Тем более в такое время, когда любой террорист может в инвентаре спокойно пронести взрывчатку и в любое время подорвать ее, сложно было не признать его правоту, особенно с учетом нескольких случившихся громких дел со смертниками в последний месяц. Так что у тебя теперь нет выбора, продолжил он. С другой стороны, сам видишь, какие это дает преференции. Был бы ты обычным человеком и на вызов приехал бы отряд спецназа, пакующий всех причастных. Но пока ты не покушаешься на государственные устои и полезен стране, но многие твои действия закрывают глаза на нелегальный сбыт золота, на убийство людей, пусть и в целях самозащиты и остальные нарушения закона. Открыл он все карты, показав свою осведомленность. Ну, протянул я, формируя свои мысли, не вижу особых альтернатив. Если только не уехать жить на необитаемый остров. Везде есть люди, и они несут с собой проблемы. Причем практически идентичные, невзирая на половую и расовую принадлежность. А здесь меня хотя бы ценят. Ведь не первый раз звоню вам и прошу помощи, причем в таких ситуациях, где меня бы уже давно посадили в тюрьму, и возможно пожизненно. Признал я его правоту. Я понимал, что уже слишком сильно увяз в этих делах, но вот что с этим делать, категорически не представлял. И судя по всему, нужно будет сесть и хорошенько обдумать, как решать эту проблему. «Ну вот и хорошо, что все понимаешь», — ответил он. «Кстати, что насчет портала с президентом? Завтра готов с утра?» «Конечно, согласился я на выполнение договоренности. По ломбардам пройдусь, золото продам и буду готов. Помощь нужна, у нас есть контакты надежных скупщиков, берущих разные объемы. Сам понимаешь, что бывают разные случаи, и в оперативной работе иногда требуются не связанные с конторой деньги. Не откажусь». Немного подумав, принял я предложение. «И мне проще, и вам спокойней, знаешь», — протянул полковник. «Если тебя опять попробуют ограбить бандиты, то ты особо не сдерживайся. Сейчас не время для раскачивания лодки. И если человек выбирает нелегальный путь заработка, грабя сограждан, то ему только одна дорога — в могилу». Глава 18. Глава 18. Это был чертовски долгий день. Даже с контактами полковника я потратил кучу времени на то, чтобы обойти и объехать эти ломбарды. В каких-то брали небольшие объемы по 500 граммов золота, в других наоборот, хотели побольше, но все равно, больше 10 килограммов никто не смог выкупить за такой короткий срок. Большинству требовалось время на то, чтобы найти наличные, даже несмотря на то, что слухи обо мне продолжали распространяться и, как правило, моего прибытия уже ждали. В какой-то момент я просто плюнул, согласившись на перевод от очередного ломбардиста, начав принимать деньги на карту. Раз уж все заинтересованные лица в курсе того, чем я занимаюсь, то глупо продолжать скрывать информацию о моем стремительно раздувающемся банковском счете. И, казалось бы, раз уж слухи курсируют с такой бешеной скоростью, то все заинтересованные лица должны были уже понять, что нападать на меня бессмысленно, и тем более чревато, но нет. Целых 5 раз меня снова пытались ограбить непонятные залетные молодчики. И даже несмотря на смертельный для них риск, попытки не заканчивались. Но убивать я их не стал, даже несмотря на индульгенцию от властей, ограничиваясь переломами конечностей, заодно неплохо потренировав приемы боевого самбо в уличных условиях. А учитывая, что одеты все были в зимнюю одежду, превращалось это в увлекательное времяпрепровождение, заключающееся в аккуратном дозировании применяемой силы. Как оказалось, сломать руку, защищенную плотной одеждой, не так просто, как кажется. Конечно, можно было бы использовать силу на полную, но у меня до сих пор перед взором иногда вставала подлетающая вверх голова бандита, которую я оторвал апперкотом на максимуме своих возможностей. Не уверен, что мне не показалось, но из-за очень высокого восприятия, я видел, как он обиженно косил на меня глаза и открывал рот, пытаясь сказать последние слова, но без легких сделать это было затруднительно. И поэтому я старался обходиться без крайних мер, чтобы не пополнять свою библиотеку воспоминаний страшными кадрами. А уж осколочные переломы конечностей они переживут. Правда, если им не помогут товарищи, то придется долгое время пролежать в больнице, за которое их по развитию обгонит даже активно включившаяся гонку по развитию, старики и старухи. В последнее время, после открытия новой планеты земного типа, населенной кристаллидами, активировались все оставшиеся из тех, кто хотел развиваться, но не мог. Ходить и бить незащищающиеся кристаллы оказалось очень просто и привлекательно, особенно учитывая, что они не давали сдачи, одаряя при гибели приличной суммой опыта, фиксированной даже за самого маленького. Стабильные 30 единиц, распределяемых по всей группе, вошедшие в портал. Я даже думал сам попробовать, но из-за засады бандитов, штатный телепорт у меня находился в 3-суточном откате, поэтому оставалось только ждать. В итоге, я продолжал гулять по городу, периодически заходя в кофейни и отдыхая, а в промежутках избавляясь от запасов драгоценного металла. И из бонусов, продавал золото я уже без скидки, к концу дня став богачей еще на 240 миллионов с мелочью. На счету в банке оказалась совершенно астрономическая для меня сумма, которую я даже не представлял, куда тратить. Учитывая, что предоплату в 30 я уже заплатил, оставалось перевести на счет фирмы всего 120, и я решил сделать это, не откладывая на потом. Созвонился с подвисшей меня тогда девушкой, удивившейся такому быстрому решению денежного вопроса, и отправил деньги по данным ее реквизитам. Вежливо отказался от приглашения на ужин и сбросил вызов. И после того, как я все сделал, на балансе все равно осталось 135 миллионов. Немного подумав, закрыл кредит родителей и брата и отправил каждому на карту по 10 миллионов. Для меня эти деньги не имели особой ценности, особенно учитывая, что в любой момент я мог опять добыть практически любое их количество, а сделать приятное мог. И с чувством выполненного долга наконец улегся спать, предвкушая завтрашний поход с президентом и раздумывая о том, стоит ли открывать максимально высокий уровень или же отдать все на волю случая. «Сэр», — начал доклад руководитель британской разведки Ми-6, — «наши разведчики обнаружили огромные залежи редкоземельных материалов в зоне доставшегося нам портала на Титан. По предварительным расчетам он в несколько раз превышает весь имеющийся запас на Земле. Информацию засекретить, ограничить круг лиц, допущенных на спутник, начать разработку месторождений. А что по поводу полученных в локации чертежей?» Обратился к другому человеку. «Наши ученые проверили информацию и сделали вывод, что комплект документации подлинный и не содержит принципиальных ошибок. Причем позволяет в кратчайшие сроки на имеющемся у нас оборудовании построить экспериментальную модель космического корабля, способного к передвижению в межпланетном пространстве. Быстрому передвижению», — поправился он. «Полет до спутника будет занимать всего 3 суток. Не сдержавший возбуждения человек, возглавляющий собрание, потер руки и, встав, зашел за стул, взявшись за его спинку. «Лорд Вильямс», — обратился он к сидящему неподалеку человеку, — «на вас возлагаю миссию по экстренному созданию небольшой базы, о которой мы говорили. Подготовьте условия для содержания на ней особо опасных личностей, и часть из них комфортабельные. Есть у меня на примете одна девушка, которой там самое место. Вы о той, которая ограбила русскую мафию. Я отправил за ней наших лучших специалистов. Думаю, скоро получу от них хорошие новости». «Совершенно верно. Стране пригодятся эти финансы. пустим на возрождение британского флота, только теперь космического. Закончил на позитивной ноте свое совещание принц, почуявший возможность возрождения империи. Аня снова лежала в автомобиле, только на этот раз, ради разнообразия, не на заднем сиденье, а в багажнике. И, как назло, ее спеленали веревками так, чтобы исключить возможность побега. Ладони сжали в кулак и примотали внутренней стороной к груди, чтобы она не могла применять навыки без возможности ранить саму себя. Еще и расположили лицом к передней части машины, сделав даже попытки бессмысленными. И, вдобавок ко всему, машина нигде не останавливалась. Если бы по пути попался хоть какой-нибудь завалящий пост полиции, можно было бы наплевать на боль и стрелять прямо сквозь свое тело, в попытке привлечь внимание. Но колеса крутились, сжирая километр за километром, увозя связанную блондинку в неизвестном направлении, и будущее становилось все более и более неопределенным. Я проверил информацию об открывшемся окне портала и удовлетворенно кивнул, не став рисковать, поставил средний уровень, зависящий от количества участвующих, и теперь смотрел на цифру 25 в описании локации. Весь отряд, в количестве 10 человек, закинуло в болотистую местность, где все дружно начали кучковаться на небольшом пятачке земли. Из воды сразу же полезла тварь, похожая на покрытый вздувшимися наростами гриб, и тут же, получив короткую очередь из автомата, взорвалась, оставив вместо себя быстро расширяющееся облако спор, газы. Раздался крик вовремя сориентировавшегося командира отряда, и бойцы, тут же достав из инвентаря противогазы, скинули шлемы и начали натягивать защиту. Не став дожидаться, пока странно выглядящее зеленоватое нечто дойдет до нас, мы с президентом, не сговариваясь, одновременно активировали защиту. И сделали это очень вовремя. Как оказалось, штатные средства индивидуальной защиты совершенно не защищали от этой гадости. И первый сунувшийся на проверку боец теперь истошно кричал, сдирая с себя обмундирование. Короткая очередь в сердце от командира отряда прервала его мучения. Тело взлетело в воздух, управляемое телекинезом, и пролевитировав к нам, исчезло в короткой вспышке, убранное в инвентарь. Опыт воскрешения недавно погибших людей был адаптирован, улучшен и теперь вовсю применялся в силовых подразделениях. Причем с довольно оригинальной идеей по добиванию члена отряда с консервацией тела в пространственном хранилище. И даже если бы здесь не было президента с его умением, то погибшего соратника всегда можно было бы вытащить из опасного места с помощью крюка и веревки. Главное, сделать это быстро и сноровисто, по максимуму сохраняя мозг неповрежденным. Облако от погибшего врага, даже не думая оседать, медленно начало приближаться к нам, и президент, ощутимо напрягшись, остановил его продвижение, образовав вокруг себя круг радиусом в 5 метров. Я подошел ближе к границе, протянул руку в перчатке, готовый тут же среагировать на опасности, с удивлением уставился на очень маленький шипастый зеленый объект, который ужом крутился по черной поверхности, не в силах проделать в ней отверстие. Попробовал раздавить пальцами, но ничего не добился. Существо размазывалось, но тут же снова принимало первичную форму, не оставляя попыток добраться до живой плоти. А вот ледяная сфера вполне справилась, проморозив его структуру до минус 5 градусов, и только после этого я смог раскрошить это странное зеленое образование. Протянул руку еще раз, снова подселив еще одного паразита, и попробовал сжечь его пламенем. Вот только на температуру в несколько тысяч градусов ему было плевать, и я щелчком пальцев отправил спору обратно, в тщетно старающееся попасть к нам облако. «Что-нибудь выяснил?» — крикнул, не сходя с места президент. «Да». Погибают от заморозки и совершенно наплевательски относятся к температуре. Пробовал раздавить пальцами, но им совершенно все равно, проговорил я, подходя ближе. У меня тоже не получилось, ни разорвать, ни наоборот сплющить. Просто ни за что зацепиться ощущаю как однородную структуру. Причем они считаются как живые объекты. Я получил 1 опыта за уничтоженную тварь, но только после того, как растер ее в пыль после заморозки. Если я правильно понял, то простое охлаждение до минусовых температур не убивает его. Я вернулся обратно, практически вплотную к зоне облака, и продолжил. Попробую проморозить ее всю. И кстати, может, заодно обработаем тело погибшего, а то, после выхода из портала его снова убьют. На этот счет не переживай. Все это маленькие монстры остались снаружи, живые объекты в инвентарь не убираются, и я сразу выбросил их наружу, в облако. Хорошо. Кивнул я, начиная применение навыка охлаждения. С каждой секундой времени его действия, зеленое облако, состоящее из мелких созданий, становилось меньше, прибиваясь к земле, пока наконец полностью не осыпалось вниз, тут же наконец расплющенное телекинезом. Сработало. Кивнул своим мыслям президент и подозвал Альфу. Что у нас по ледяным навыкам у бойцов? Стандартные ледяные стрелы у троих, но не думаю, что они помогут в этой ситуации. Это же просто разогнанная до высокой скорости ледышка. Отчитался он. Я тоже не смогу делать это бесконечно. Отрицательно покачал я головой на вопросительный взгляд президента. Я постучал пальцем по запястью и продолжил. Мой максимум, еще 6 применений навыка и все, закончится энергия. Ладно. Неожиданно легко принял он ситуацию. Тогда идем в группе. Вы отстреливаете выскакивающих монстров. А я держу чистую область вокруг нас. Возле выхода ты всех промораживаешь, и уничтожаем накопившуюся дрянь. В итоге, так и двинулись. Он в центре и оставшиеся бойцы вокруг, контролирующие ситуацию. Всплывающие из воды противники расстреливались, взрывались зеленым облаком и уже совсем скоро вокруг нас угрожающе шевелилась плотная масса, у которой так и не получалось преодолеть невидимую границу, удерживаемую президентом. Я даже задумался о том, сколько здесь таких мелких тварей, за каждого из которых давали по одной единичке опыта. 10 000, 100, или вообще миллион. И как жаль, что их не убить простым физическим воздействием. Я даже попробовал сначала заморозить, а потом спалить огнем несколько штук, но все, чего я добился, так это того, что они снова отогрелись и ожили. И нужно было прикладывать ощутимое физическое воздействие к каждому, для его уничтожения. Если честно, то я даже не представляю, как бы обычный человек проходил эту локацию и какой комбинацией навыков он должен был обладать. Потому что даже молнии, на которые я возлагал некоторые надежды, не причинили никакого вреда этому облаку. Владеющий искровыми разрядами боец вышел, тестируя возможности, и выдал целый ветвящийся столб, унесшийся в сторону воды и воткнувшийся в нее, вызвав большой паровой взрыв. Хорошо еще, что в это время мы стояли на очередном островке земли, а не брели по колено в воде, иначе даже не представляю, как бы я паковал в инвентарь 8 поджаренных трупов, оставшихся после такого применения навыка. Все больше и больше, я начинал понимать, что мой навык заморозки работает по очень странному принципу, воздействуя на внутреннюю структуру вещества, переводя его в замороженное состояние. Иначе никак не объяснить тот факт, что даже эти, инертные к целой куче воздействий существа, ощущающиеся как единый, целый объект, поддаются заморозке, а затем и уничтожению. Ради эксперимента попросил президента опустить часть созданий в воду, затем ледяной сферой проморозил область с ними внутри, получив шар из льда и убрал получившийся объект в инвентарь. В таком состоянии они не воспринимались как живые и немного подумав, я все вытащил их обратно. Черт его знает, как они размножаются и, что произойдет, если выпустить их в большой мир. Не получится ли так, что они начнут бесконтрольно расширять свой ареал обитания, захватывая жизненное пространство? Не хотелось бы стать причиной апокалипсиса, причем такого неприглядно выглядящего, как очередной, бегущий на коротких ножках гриб, покрытый нарывами и наростами. Секунды складывались в минуты, те собирались в десятки минут, а локация, такое ощущение, что не заканчивалось, и только зеленое облако вокруг становилось все больше и гуще, да президент начал показывать первые признаки усталости, продолжая держать защиту вокруг нас. «Мы точно правильно идем?» – спросил у меня заметно нервничающий командир отряда, помнящий судьбу своего подчиненного и кидающий осторожные взгляды на телекинетика. «Да, все нормально. Тут только одна дорога, по которой мы и движемся. Если отойти от нее», — указал я рукой в бок, «то уже через десяток метров будет резкий обрыв. Именно оттуда и выныривают эти грибообразные монстры. А что на глубине, я, если честно, понятия не имею и даже не хочу узнавать, особенно учитывая, как негостеприимно встретила нас поверхность. Так может, наоборот, тут нужно было передвигаться в воде?» — задал он резонный вопрос. «Обычные люди здесь не выживут, и я сомневаюсь, что локацию специально делали бы непроходимой. Уж в чем, а в отсутствии логики создатели всего этого», — обвел он окружение рукой, — «не были замечены. Кто знает, пожал я плечами. Может быть, это и была правильная дорога, но эти твари», — показал я на зеленое облако, — «в воде не тонут, и в отличие от меня с президентом, нырнуть на достаточно долгий срок вы вряд ли сможете. С чего это вдруг? Даже немного обиженно переспросил меня Альфа. У нас предусмотрена страховка на самые разные случаи, и в том числе, есть и акваланги с небольшим запасом кислорода. Даже так, удивился я. Тогда минутку, я кое-что проверю. И попросив минуту времени, пошел в сторону, где и нырнул в воду. Погрузился чуть ниже и удивленно уставился на висящую в воде каменную конструкцию, по которой мы и шли. Вся эта заболоченность местности была лишь имитацией, как и растущая на поверхности ряска, а по-настоящему, все это располагалось в огромном бескрайнем озере, дно которого терялось в темноте. Я покрутил головой и, заметив вдалеке легкий мерцающий свет, поплыл к нему, используя выученное на Гавайях умение управления водой. Толкая себя потоками, разогнался до приличной скорости и подплыл к висящему прямо в воде огромному воздушному пузырю, в центре которого находилась большая каменная площадка. Не став опрометчиво пересекать границу, начал возвращаться обратно к отряду, решив вернуться сюда уже вместе со всеми. Догадка была верна. Обрадовал я командира группы, как только выбрался обратно на бесконечно длинный мост. Там что-то странное. Начал я описывать увиденный объект. Примерно в паре сотен метров отсюда, на глубине в 15 метров, большая область воздуха, с расположенной внутри каменной колонной, растущей со дна, и на ее вершине большая площадка. Так что предлагаю переместиться туда и как минимум передохнуть. И по поводу этого прохода, который ты описывал, тоже был прав. Насколько хватает видимости, он тянется вдаль на километры, и нам точно не хватило бы сил на то, чтобы пройти его. Отряд быстро, буквально на пару минут, экипировался в акваланге, подоставал из инвентарей аккуратные маски с небольшими баллонами и погрузился в воду. Телекинетик даже на вид ощутимо напрягся, и окружающее нас облако стало сжиматься, собираясь в идеально ровный шар. Я тут же понял задумку и активировал заморозку, захватывая как удерживаемых его волей существ, так и находящихся неподалеку, не попадающих в радиус действия силы. Промороженные враги, даже не успев упасть в воду, взорвались мелким зеленым крошевом, и устало выдохнувший президент уселся там, где стоял. Черт, вырвалось у него. Давно я так не выматывался. Последние минут пять держался уже на морально-волевых, понимая, что если не справлюсь, то ребят ждут чертовски неприятные минуты. Я передернул плечами, представив, что бы эти монстры сделали с практически незащищенным отрядом. Тело первого погибшего бойца отчетливо появилось в воспоминаниях, где эти мелкие твари буквально ввинчивались в его тело, оставляя страшные раны. Вовремя командир отряда подумал про альтернативные пути отхода, тогда как мы, понадеявшись на защиту, перли буром вперед, невзирая на зашкаливающий уровень сложности. И только погрузившись под воду, фигурально выражаясь, все буквально выдохнули, избавившись от преследующей по пути смерти. Один из бойцов суматошно замахал руками, указывая вниз, и я, переведя взгляд, увидел медленно всплывающий из тьмы гриб. Рванул ему навстречу и протаранил всем телом, увлекая подальше от людей. Вот только в отличие от поверхности, где они лопались от легкого удара, здесь он как будто сдулся и начал медленно тонуть, так и не исторгнув из себя зеленое облако. Приободренные увиденным, бойцы активнее зашевелили ластами, и уже через пару минут мы находились на границе воздушного пузыря. Беря на себя первый удар, я шагнул вперед и замер на каменном основании, настороженно озираясь по сторонам. Полнейшая, буквально могильная тишина, и увидев, что ничего не происходит, остальные начали перемещаться ко мне. Подплывали к воздушной границе и буквально проваливались в нее, падая на поверхность. И только когда все оказались внутри наполненной кислородом полости, появился враг. Центр огромной колонны открылся, и из нее поднялся еще один постамент, поменьше, на котором, прикованный огромной цепью к уже виденному мною сооружению, сидел такой же грибовидный монстр, только больше размерами и не зараженный спорами. «Это стационарный портал», – прокомментировал президент, тоже узнавший в очертаниях очень редкую и нужную всем вещь. Походя, буквально мимоходом, цепь взметнулась в воздух, обмоталась вокруг монстра и закрутилась, как пила, сначала сдавливая ворочающегося противника, а затем и вовсе, циркуляркой расчленяя его на части. В коммуникаторе появилась надпись о прохождении локации, и огромный портал начал складываться сам в себя, превратившись в уже более удобный для транспортировки ящик. «Бойцы, всем спасибо за участие. Как вы знаете, это предмет стратегического значения, поэтому он отходит в собственность государства. Но...» — поднял он вверх руку. Всем стимулирующие денежные награды. Перевел взгляд на меня и добавил. Особенно Максиму за открытие портала. Парни радостно загомонили, вчетвером подхватили ящик и шагнули на выход. Штатный медик тоже подошел к нему ближе, достал из инвентаря тело погибшего и, подхватив его на руки, прыгнул в зеркальную гладь. Дождавшись ухода остальных, я шагнул вперед, к выходу, но остановился от вовремя пришедшей в голову мысли. Написал короткое сообщение куратору о том, что задержусь в локации и, достав из инвентаря походное снаряжение, начал с удобствами располагаться, планируя задержаться здесь минимум на сутки. И через 30 минут, когда закончил с этим, сработало уведомление, и я, открыв его, удивленно присвистнул от пришедшей на счет суммы. По итогам, бонусом начислили 50 миллионов, большей частью за участие в обнаружении стационарного портала. Но деньги, это конечно хорошо, но главное, из-за чего я решил остаться, это опыт. Единичка за каждое уничтоженное создание, особенно учитывая их количество здесь, обещала мне быструю и интенсивную прокачку. Оставалось только найти ключ к их уничтожению. Глава 19. Первым делом, после того как оборудовал лагерь, я отправился на поиски очередного грибного монстра. Выбрался за пределы воздушного пузыря, с разбегу прыгнув головой вперед, и поплыл к висящей в толще воды нитке моста. Не сдерживаемый медленно передвигающимися аквалангистами, быстро добрался до точки назначения и выбрался наружу, снова увидев болотистую местность. Но теперь я знал, как обманчиво может выглядеть окружение. Причем на некоторых плавающих кочках даже росли небольшие, кривоватые деревья. Очередной насквозь искусственный мир, потому что я не мог представить себе такие условия, в которых такое могло сформироваться естественным путем. Из воды показалась покрытая наростами шапка гриба, и я, не став дожидаться, пока он полностью вылезет, снова бросился в воду, увлекая его за собой. Приложил ладонь к нему и, сформировав ледяную сферу прямо в его организме, целиком вырвал ее, с интересом наблюдая за происходящей метаморфозой. По сути, его тела как такового не существовало, и была лишь тонкая оболочка наподобие воздушного шара с кучей странных созданий внутри, и теперь большая часть из них тонула, тогда как меньшая покоилась у меня в руке, вмороженная в кусок льда. И, наблюдая за их поведением, теперь стало понятно, что, по крайней мере, я нашел способ нейтрализации. Как минимум, они теряют способность передвижения в воде, просто опускаясь на дно. Но меня это не устраивало. Мне нужен был опыт, очень много опыта. Поэтому, взяв с собой кусок льда, поплыл обратно в воздушный пузырь, открыл список отсканированных предметов, нашел и распечатал самое обычное 20-литровое пластиковое ведро, подошел к границе и, зачерпнув, набрал в него воды, куда и отправился замороженный шар, и стал ждать, пока он растает, разморозки, слегка нагревая огнем. В процессе осенила интересная мысль, и, распечатав походный набор, установил треногу с подвесным котелком и, разбив уже подтаивающий лед на несколько частей, закинул немного в висящую емкость, которую начал нагревать. Раз уж эти твари в воде ведут себя так странно, то, может, кипящая вода сможет их убить, и тогда останется просто разработать новый узкоспециализированный навык, что-нибудь типа струи нагретого пара под давлением. Я глянул в меню коммуникатора и убедился в наличии свободных ячеек под конструирование. 3 штуки под термокинез и по одной для 3 других стихийных направлений. Огонь, вода, воздух и камень. С этим, по крайней мере, уже можно работать. Вода сначала начала кипеть, затем стремительно выкипать из-за раскалившегося до красноты котелка. И, как только последние капли покинули емкость, мелкие зеленые твари поднялись в воздух, сразу же направившись ко мне в попытке пробурить защитный костюм. Пришлось ловить их по одному и опускать в ведро с водой, где они шли на дно, теряя возможность полета. Первая попытка неудачная, вычеркиваем. Снова открыв меню коммуникатора, начал перебирать список отсканированных вещей и, дойдя до канцелярского ножа, распечатал его. Выловил из ведра одну мелкую тварь и, аккуратно держа ее двумя пальцами, начал пытаться разрезать. Бритвенной остроты лезвие легко плющило зеленую спору, но так и не смогло не то что разрезать, но даже поцарапать ее. Очень пластичное создание, способное принимать абсолютно любую форму, легко поддавалось деформации, но стойко переносило попытки механического повреждения. Лезвие, не выдержав очередного нажатия, сломалось, и я, психанув, призвал топор, а затем, отскочив назад, разогнал до максимума восприятие и со всей силы ударил им. Все действия не заняло и секунды, и лезвие пришлось точно по зеленой кляксе, еще только собирающейся после моих измывательств. Осколки камней разлетелись мелкой крошкой в сторону, а эта тварь, словно издеваясь, медленно поднялась в воздух, совершенно невредимая. Снова поймал ее и, достав из инвентаря автомат, снарядил его бронебойными патронами. Придавил к полу, ударил пяткой, расплющивая, и, наведя ствол оружия, выстрелил практически в упор. Снова разлетающиеся в стороны мелкие секущие осколки и издевательски покачивающая фиговина, всплывающая в воздух. Вторую попытку тоже можно вычеркивать. Либо у этих штук неразрушимость в привычном для нас понимании, либо нужен просто запредельный уровень мощности, что тоже мне не подходит. Начал перебирать, что еще можно попробовать. Электричество не подойдет, потому что молнии пробовал боец из отряда президента, и они тоже не причинили никакого вреда, впрочем, как и пламя в несколько тысяч градусов. Единственное, что проняло, это заморозка и последующее физическое воздействие. Вернувшись к ведру, выловил небольшой осколок льда с содержащимися в нем монстрами и, сломав его напополам, заметил кое-что интересное. Разлом прошелся ровно посередине одного существа, и вместо того, чтобы разделить его на две части, он просто испарился зеленой дымкой, принеся единичку опыта. Даже в замороженном состоянии они оставались неделимы и при нарушении целостности превращались в очень быстро исчезающий газ. Я пожалел, что не отсканировал мощный цифровой микроскоп, с помощью которого можно было бы исследовать этот феномен, но затем вспомнил про режим конструктора и, включив его в режиме анализа, начал искать монстра. И ничего, абсолютная пустота. Я видел камень и мог проанализировать его внутреннюю структуру. Видел труп грибовидного монстра, перепиленного цепью со странными внутренностями, похожими на испорченную мякоть баклажана. Видел не до конца растаявшие куски льда в ведре, вот только вместо монстров была пустота. Потрясающей мощи устройства оказалось бессильно в данном вопросе, и я, опустив руки, уселся в кресло, задумавшись.